этом мире все так неуютно и призрачно, как в пустыне мираж. Жизнь моя для меня как туман поутру, быстро так исчезающий, словно клин журавлей улетают года. Как туман поутру, быстро так исчезающий, словно клин журавлей улетают года. И кричат журавли так, что сердце сжимается. В этом крике тоска о родимой земле. Ведь чужая земля их не очень-то радует, и тоскуют они о родной стороне. Ведь чужая земля их не очень-то радует, и тоскуют они о родной стороне. Согласитесь, друзья, вряд ли мы успокоимся здесь, на этой земле. Вряд ли счастье найдем, зная, что в небе наша семья собирается. Здесь окончили путь, там счастливы они. Зная, что в небе наша семья собирается, здесь окончили путь, там счастливы они.